Денис Старый, Валерий Гуров, «Фаворит 2. Служу России». Текст читает Павел Архипов. Глава первая. Нет ничего лучше, чем возвращаться туда, где ничего не изменилось, чтобы понять, насколько изменился сам. Нельсон Мандела. Петербург, 19 июня 1734 года. «Ты с кем разговариваешь?» — спросил я, готовясь встряхнуть его и привести в сознание. «Какую бы я пакость ни сотворил, но я офицер гвардии, дворянин, так что я не могу позволять со мной так разговаривать. Вот и пусть подумает о возможных последствиях от своего эмоционального спича». «Неблагодарный подонок!» — на английском языке с приветливой улыбчивой гримасой на лице произнес мужик. «Неделю живу у тебя бесплатно за такое оскорбление», — также с улыбкой произнес я, но поспешил добавить. «Харчуюсь, тоже без оплаты. Воспротивишься, так и сам палками отхожу. Еще и подумаю, с чего бы ты, немец, но гвардейца Ее Величества, цельного капитана Норова, русского дворянина, пасть открываешь. Нет ли крамолы на государыню?» На наш крик выбежали еще двое рослых детин. Сходство лицами заставило меня подумать, что это сыновья трактирщика. И они были на целую голову выше своего батяни. Воображение сразу нарисовало гром бабу, которая смогла родить таких богатырей. Успел только посочувствовать трактирщику. «Вы? Как вы посмели?» — начал было выговаривать мне еще один из прибежавших бугаев, но грозный взгляд отца семейства заставил того замолчать. «В дверях не стойте, есть и спать желаю. А если что, то за вины свои превелико отплачу», — сказал я и двинулся вперед. В трактирах этого времени мне еще не приходилось бывать, поэтому антураж был для меня в новинку и любопытен. Никакого намека на эксклюзивный интерьер здесь заметить нельзя было. Массивные столы, приставленные к ним лавки, по углам были заметны зонированные ширмами особые столики. Там уже стояли стулья, да и столы были покрыты белоснежными скатертями. Учитывая то, что заведение располагалось, можно сказать, в центре нынешнего Петербурга, в весьма оживленном районе, то жил я чуть ли не в одном из престижнейших мест города. Сомневаюсь, что в Петербурге много гостиниц. «Проводите меня в мою комнату, туда же принесите еды и доброго вина. Лучше всего подогретого венгерского, с перцем», — распорядился я. «Без оплаты так богато харчеваться?» — изумился трактирщик. «Держи, и раньше следующей недели, чтобы не задавал больше вопросов об оплате», — сказал я и дал трактирщику золотой ливр. Хозяин заведения посмотрел на меня, на монету, взял ее в руки, начал крутить между пальцев. Я ждал, что он ее еще примет на зуб, вроде бы таким образом особые знатоки определяют, настоящее ли золото. Но этого не произошло. «Марту более не обижайте, господин офицер», — умоляющим тоном попросил меня трактирщик. «Ну и я слова не скажу против. Этакие монеты глаза мне закрывают, и не увижу, чего не нужно». «Ах ты, гад какой! Не видел я еще Марты, не понимаю до конца, какие у меня могут быть отношения с ней, но тут уж и без того ясно. Отец продает свою дочку. Видимо, мне теперь придется расхлебывать повышенную сексуальную активность моего реципиента. Учитывая то, как внутри меня бурлят гормоны, справиться с их потоком может только особо терпеливый человек. И даже мне, бывшему столетнему старику, крайне сложно совладать с буйством организма. Чего уж тут говорить про 19-летнего парня, еще и весьма приятной наружности, который не должен ощущать недостатка в женском внимании. Золотая монета резко охладила пыл трактирщика, и он уже не без удовольствия проводил меня в примыкающее к трактиру соседнее здание, где мы поднялись на второй этаж. «Не гневайтесь, господин офицер, но прибытие вашего не ожидали, и в комнате не прибрано», — сказал хозяин этого, так сказать, гостинично-ресторанного комплекса. «Нынче же Марту разбужу, дабы пришла прибраться. А у господина хватает серебра, чтобы еще и долг выплатить? И Марте бы за прибранное доплатить. С собой золота немного, не буду же я при себе таскать много денег», — соврал я. На самом деле у меня было с собой немного, а очень много денег. 500 золотых — это столько, что я могу купить все заведение, в котором сейчас нахожусь. Ну и прикупить себе людей, что сейчас предо мной. Вот только нужно ли об этом сообщать? Сокровища, если они еще и плохо лежат, это то, что может у человека не только отключить инстинкт самосохранения, но и блокировать все морально-этические установки. Комната была, да, маленькой, как та каюта капитанская, где лишь спать можно, но ничего более. Может мне улучшить свои жилищные условия? Нет, преждевременно сейчас сорить деньгами. Мне еще предстоит немало чего приобретать. И не факт, что лошади, что были мной затрофеяны, прибудут ко мне. Я все добро в виде трофейного оружия, своих личных 7 коней, часть денег и предметов, что могут быть проданы, все это оставил на сохранение полковнику, уже, так получается, генерал-майору Юрию Федоровичу Лесли. Достаточно ли данного им слова, что все это ко мне и вернется? И хватило ли для платы за сохранность вещей подарка в виде лучшего жеребца и украшенной офицерской шпаги француза? Вынужденная мера, так как пока я не мог все это привести с собой. Неожиданно дверь распахнулась, и мне на шею бросилось что-то приятное, мягкое, рыжее. Сперва чуть было не сработали одни рефлексы, когда я дернулся перехватить девичью руку, чтобы провести болевой прием. А потом проснулись другие инстинкты. Хотелось. Да чего уж там самого себя обманывать, даже очень захотелось. Но я нашел в себе силы, взял девушку за плечи и чуток от себя отодвинул. Не пожелая полюбоваться, насколько хороша лицом барышня, то не получилось бы разлепить объятия. Хороша, вот ей-богу, хороша. Даже со всеми скидками по моему организму почти не важно, кого этого. «Я рада, что ты есть», — с акцентом сказала девушка. «Я есть, не могу не есть», — отшутился я, увидел сморщенный лобик девушки, что пыталась проникнуться моими словами, усмехнулся и добавил: «Говори на немецком». «Ты же на мне женишься, как обещал? Ты же для этого вернулся?» — спросила девица, а я чуть было не поперхнулся. «Красавица, да ведь я вас совсем не знаю». «Нет, жениться на тебе я не предполагал никогда. Мне стало жалко девушку, но лучше горькая правда, чем сладкая ложь». Видно, бравый гвардеец решил обещать все, что угодно, лишь бы только заполучить себе в награду такое прекрасное женское тело. Но теперь перед нею новый Норов. Она была слегка полновата, между тем по местным меркам могла считаться даже худышкой. Милая девичья личика, кудрявые рыжие волосы, сопутствующие женской красоте выпуклости. Такая дамочка не может не нравиться. И недаром даже барон знаком с Мартой, вот только благосклонности ее не добился. Выходило, что она своего рода достопримечательность, на которой обламывают свои зубки самые похотливые зверьки Петербурга. А я как раз-таки тот зверек, который раскусил этот орешек. Но что мне со всем этим делать? Нет. Одна мысль все никак не покидала мою голову, признаться только именно эту часть тела. «Ну же, чего плачешь?» — сказал я, приобнимая девушку за плечи. «Теперь я буду с тобой предельно честным. Ты очень красивая, даже слишком красивая. И что сказано, что сделано, уже не вернешь». «Я готова быть для тебя той, какой назначишь. Хочешь, хоть в крепостные пойду к тебе?» — всхлипывая, дрожащими губами говорила девушка. «Не надо. Давай просто жить. Говорил я, внутренний зверек превращался в зверя, начиная ожесточенную борьбу с моей совестью и моралью. Нет, не будь у меня в прошлой жизни в потомстве почти что одни девчонки, кинулся бы сейчас на эту рыжую, пообещал бы ей луну сорвать с небосклона, лишь бы только она подарила эту ночь, а следующей ночи пообещал бы солнце, но только чтобы продолжить. Но нет. Жениться на подобной девице – это сразу же многократно понизить свой социальный статус. То, что можно было сделать Петру Великому, когда он венчался с Мартой Скавронской, кстати, тоже с Мартой, этого делать мне нельзя. Брак, если это, конечно, не погромной любви, дело политическое. Я и так не знаю, кто мои родственники, если они вообще есть. Это нужно узнать. Буду в расположении полка, попробую добиться всех сведений, которые должны быть на меня у секретаря. Но уже понятно, что если я капитан, да еще и гвардеец, если в какой-то мере обласкан, пусть и ситуативно, императрицей, то нужно думать о таком браке, который бы двигал меня вперед, а не создавал новую порцию проблем. «Так ты меня отвергаешь?» Марта поменялась в лице, отступила на два шага назад. Ее лицо исказило злобная гримаса. А девочка-то с характером. Любовь любовью, а Норов свой показывает. Я не отвергаю тебя, но хочу, чтобы ты все понимала, чтобы между нами не было лжи. Хочу ли я возлечь с тобой? Очень, продолжал я рубить правду матку. Вот еще. Не бывайте этому более, выкрикнула девица, из ее глаз покатились слезы. Марта развернулась и в чем была, в ночной рубахе с накинутым капотом, выбежала из моей комнаты. Может быть, и нужно было отключить в себе старика, оставить молодого парня, будучи которым я уже проверял бы кровать на прочность в компании с огненной бестией. Нет, не хочу этой девочке всю жизнь поганить. Но мне вполне возможно, еще придется многие судьбы ломать. Не стоит этим пользоваться и увлекаться там, где не обязательно. Через полчаса принесли еду. Несмотря на то, что золотая монета — это огромные деньги, ел я вареную курицу, да заедал уже затвердевшим хлебом. Пиво было не очень. Явно, что только-только сваренное, даже теплое, не настоялось. Все-таки в будущем, пусть и на основе химикатов, пиво было вкуснее. И тут уж меня стало клонить в сон. Бороться с этой напастью было исключительно невозможно. Да и зачем, если есть кровать, если есть ортопедический матрас, ткань, внутри которой запихали солому, а визуальный осмотр спального места не выявил клопов. Петербург, 19 июня 1734 года. Лишь только кажущееся добродушным лицо, буквально исполосованный морщинами лоб, пролысины и в целом редкие волосы. Это все то, что было видно мужчине, вошедшему в кабинет к одному из самых влиятельных людей России. Андрей Иванович Астерман часто уходил в себя, на некоторое время задумываясь и создавая порой долгие неудобные паузы в разговорах. Конечно, лишь только с подчиненными, либо с людьми, которых он не считал себе ровней. Подобное поведение в присутствии императрицы или же высших сановников попросту недопустимо. Но пришедший к нему молодой немецкий дворянин был послан графом Рейнгольдом Левенвольда, и обергофмаршала, своего единственного союзника по внутридворцовым интригам, Астерману игнорировать было не с руки. В конце концов, Андрею Ивановичу Астерману во многом благодаря Левенвольду все еще удается быть на вершине власти, несмотря на то, что граф Берон спит и видит, как бы скинуть их обоих. «Что у вас?» — на выдохе, даже не скрывая своего пренебрежения, спрашивал Астерман. Разговор, что удивительно, Андрей Иванович начал на русском языке. Это граф Берон уже четвертый год учит русский язык, да все никак не отделается от жуткого акцента. Астерман же был более способным к языкам, да и ко всему остальному, к кроме, может быть, к тому, чтобы получить доступ к телу императрицы. Случись и такая оказия, Эстерман был бы еще и статным красавцем, то Россия познала бы, возможно, самого совершенного фаворита в своей истории, никем не потопляемого, никем не убиваемого. Но ко всему этому мудрого, изворотливого царя всех плутов. «Можно говорить на немецком языке?» — спрашивал вошедший, а Астерман жестом показал, что он не против. «Я находился у Петергофа, отслеживал тех, кто приезжал к государыне. По воле своего господина это делал. И появился весьма любопытный гвардеец». Астерман сначала небрежно кивнул. «Я знаю, что господин Берон отлучался от матушки-государыни для встречи какого-то гвардейца. Весьма вероятно, что и не гвардейца вовсе, а тех реляций, что он везет. Герцог всегда старается перехватить хорошие новости. Не мудрено». Теперь хозяин кабинета подобрался, понимая, что информация для него может быть важной. «Продолжайте». Слуга Левенвольда рассказал, как уже давно подкупил одного из слуг Берона, чтобы узнавать информацию. И этот информатор рассказал о гвардейце Измайловце и что тот вез огромные сундуки с золотом. Толь всячески набивал себе цену, раздувая щеки. Андрей Иванович же не мешал гостю пыжиться и важничать. Пусть рассказывает хоть в какой манере, главное дело. Мало ли, и этот человек Левенвольда пригодится самому Астерману. И ведь ясно, почему так откровенничает Толь. Левенвольда все чаще чувствует недомогание, вот и ищет гость нового хозяина. «Матушка-государыня в своей манере была», — уточнял Астерман, что-то начиная записывать на чистый лист бумаги. «Да, но весьма благодушно к гвардейцу. Я не знаю, чем его одарили. Попытался об этом расспросить самого гвардейца. Я предлагал его сопроводить в Петербург. Толь замялся. Он не хотел рассказывать о том, что в какой-то момент испытал даже страх перед гвардейцем. Порученец Левенвольда тогда почувствовал, что этот гвардеец не то что не испугался. Он был готов действовать очень жестко, к чему Толь не привык. Силовые методы были не для порученцев. Чаще всего он занимался договоренностями, разговорами и имел исполнителей в кровавых делах. «И вы были вынуждены ему уступить. Вместо того, чтобы добром сопроводить этого гвардейца до места назначения, узнать, кто он, где и с кем проживает, вы отдаете себе отчет, Толь, ведь императрица могла наградить его сразу и генеральским чином, с ней останется. И что интерес героя со стороны Берона — это и наш интерес», — отчитывал Астерман даже не своего человека, а порученца-союзника. Связка Астерман-Левенвольда была весьма сильна и при дворе, и за его пределами. Астерман знал, что возлагаемая Бероном надежда на Ягужинского, назначенного генерал-прокурором, как на человека, способного противостоять им, Левенвольду и Астерману, не оправдалась. Знал, что сейчас герцог Берон ищет иных таких людей. И вот когда Ягужинский стал сильно сдавать по болезням, когда Берон еще не вытянул из небытия фигуру Артемия Волынского, появляется некий гвардеец Измайловского полка, который не так давно воевал под командованием Миниха и был им же послан в Петербург. «Передайте своему господину, что я сильно обеспокоен тем, чтобы не произошел союз между Минихом и Бероном. Этот гвардеец мог бы стать поводом для их сближения», — сказал Астерман задумчивым видом. «Но примирить Миниха и Берона невозможно», — с чувством воскликнул порученец. На секунду повисла тишина, которой можно было даже счесть и оскорбительной. «В этом мире нет ничего невозможного, когда на кону стоит власть. Нельзя исключать никаких вариантов развития событий», — поучал принесшего новости Андрей Иванович. Быстро написав письмо своему союзнику графу Левенвольда, Астерман отпустил порученца. При этом, как и положено, наградил его сразу 20 рублями. Не весь что, но эта информация не стоила больше. Но она и не стоила и меньшего. Тем более прозвучали намеки, что если и дальше Толь будет приносить важные новости, то суммы вознаграждения могут увеличиваться. Астермана нельзя было назвать самым богатым человеком России, впрочем, никто доподлинно и не знал, сколько у него денег. Да, Андрей Иванович не был таким скупердяем, как один из богатейших людей России, кабинет-министр Головкин, но и выпячивать свои богатства Астерман никогда не спешил. Порученец графа Левенвольда ушел, а Андрей Иванович вдумчивым, удивительно аккуратным движением порвал бумагу, на которой уже был набросан план на ближайшую неделю. Внутреннее чутье одного из главных интриганов Российской империи говорило о том, что весьма непрост может быть этот визит гвардейца к императрице. Государыня сильно падка на все блестящее, особенно на золото. Кроме того, если этот гвардеец еще и русский, то на фоне усиливающегося глубинного противостояния засилью немцев, измайловец может достаточно быстро возвыситься. Это же должен понимать и герцог Берон. Никогда Андрей Иванович Астерман не действовал быстро и решительно. Все его поступки, все его интриги были всегда исподволь, практически незаметными. Так что и теперь Андрей Иванович решил, что нужно лишь издали посмотреть за гвардейцем. Понять. Может быть, он, Астерман, нынче дышит на воду, а гвардейц собой ничего не представляет. Так, вспыхнула звездочка, да и сразу погасла. Задумавшись, он даже повел рукой, будто пытался поймать исчезающую звездочку. Поймать и под лупу. Однако ж важно понять, а чем же наградила государыня такого героя? Если измайловец получил хотя бы чин майора, то он уже становится определенной фигурой. Тем более, что, как Андрей Иванович понял из рассказа Толя, проявлял несколько глупости и наивности, но был при этом даже и слишком молод. «Молод, статен, пригож и мужественен. А что если...» Недобрая ухмылка появилась на лице, а морщины задумчивости на лбу несколько разгладились. В голову непотопляемого интригана пришла одна, как ему показалось, интересная мысль. Идея эта может и изрядно напугать саму императрицу и вновь сделать Андрея Ивановича Астермана нужным для российского престола. Может быть, даже его спасителем, хотя это уж и вряд ли. «И невозможное возможно», произнес Андрей Иванович и с энтузиазмом стал разрабатывать новый план на следующую неделю. Он решил быстрее написать бумаги, а после начать действовать. За гвардейцем нужно проследить. По крайней мере, важно убедиться, не начал ли Берон очередную игру. С графа Курлянца станется, ведь он истинно неугомонный. «Был бы еще и умным Берон, так горе было бы всем нам», — вслух озвучил свои мысли Астерман. «С таким рвением все не уймется, курляндец. И явно с этим гвардейцем что-то задумал. Но что? Узнаем. Вряд ли нечто сложное». Сложив листы бумаги, Астерман отпил уже давно холодный кофе, поморщился, родил еще одну морщину на своем многомудром лбу и направился к своему человеку, ответственному за оперативную работу. Шальная мысль пришла в голову Астермана, да и не одна. Нужно только выяснить, является ли гвардеец тот человеком Берона или Миниха. Глава вторая. Я не могу дождаться возвращения домой, где бы он ни был. В кровать, невротичный, плохо питающийся и жалующийся, какая дерьмовая погода. Курт Кобейн. Петербург, 20 июня 1734 года. Проснулся я с первыми петухами. Удивительно, что в Петербурге так много петухов. Нет, ни в коем разе я в данном случае не применяю уголовную лексику. Птиц здесь много. Более того, из приоткрытого окна я даже услышал мычание коровы. Вот так в центре столицы Российской империи пасутся коровы, кричат петухи, бегают курицы. И это нормально. Я встал и, оставаясь в одних штанах по типу лосин, решил размяться. Если этот предмет гардероба меня уже переставал смущать, так как был практически полностью покрыт сверху камзолом, то сейчас я и вовсе воспринимал свое одеяние как какой-то элемент спортивной формы. В будущем и мужики, и девушки занимались в этих самых тайцах в спортивном зале. И нормально, никого не смущал. 3 подхода по 30 отжиманий, немного нагрузки на пресс, приседания, причем на одной ноге, держась за стену. Бой с тенью, примерно 1000 ударов по мужику, которого я только представлял перед собой. Это была зарядка, которая должна начинать каждый день. А вот где тренироваться всерьез, это большая проблема. Когда я уже и сам думал выглянуть из-за двери и крикнуть, чтобы принесли какое-нибудь ведро с водой, чтобы умыться, в дверь постучали. «Ваше благородие, это Кашин. Вы Тама?» — услышал я из-за двери. «Тама!» — усмехнулся я и подошел к двери. Я убрал приставленный к дверному проему стул, предварительно сняв с него жестяной поднос, открыл дверь. Если бы ночью кто-нибудь рвался в мою комнату, то грохот от падения стула и жестяного подноса обязательно разбудил бы меня, и я смог бы хоть что-то сделать в свою защиту. Вот такая вот система местной местечковой сигнализации. Да, может быть, у меня теперь и преувеличенное ожидание неприятностей, но всегда лучше быть готовым к неожиданностям, чем впоследствии упрекать себя же, что не проявил бдительность. И потом это как ни крути дисциплинирует. «Это хорошо, что ты меня нашел. Вещи мои целы?» «Разве же сложно сыскать вас? Все уже знают, что у вас была симпатия с Мартой. Я был вчера в полку, говорят там и иное, что вы, ваше благородие, уже не благородие, а высокоблагородие. Бают, что капитаном стали», — с лукавой усмешкой говорил мне сержант. «Чтобы я от тебя больше не слышал ни слова о Марте, ни о других девицах, если я не спрошу. Спускайся в трактир, закажи позавтракать». «Лепешки с салом? Я видел, как Франц их печет, уж больно смачно дурманит». Кашин аж глаза закатил. Я подумал о том, что это вредная еда, что стоило бы ее избегать, но почему-то сегодня хотелось съесть какой-нибудь гадости, типа беляша, чебурека, оладий с салом. Так что я дал свое добро, чтобы Кашин заказал на нас сразу 2 порции. Самый главный прием пищи — это завтрак. Бог его знает, получится ли где-нибудь еще пообедать или поужинать. Но уж явно голодными мы не будем. А день обещает быть нелегким. Мне предстоит и дальше вживаться в обстоятельства, отыгрывать роли, продолжать чужую жизнь, делать своей. Пока это получается. Но что ждет впереди, непонятно. Нужно сделать шаг вперед, чтобы узнать, что ждет впереди. И не шагу назад. Там я уже был, и возвращаться к прошлому, конечно, можно и нужно, но лишь в своих мыслях. Мы вкушали эту жирную еду, но, как и многое вредное, она казалась, ну, очень, просто преступно вкусной. Ели и разговаривали, как устроена служба в Измайловском полку. Говорил в основном Кашин, мне его, словоохотливого, нужно было только подтолкнуть к нужной теме. И тогда сержант словно забывался, с упоением рассказывал, не пропуская даже мелочей. Словно та сила, что закинула меня сюда, давала через Ивана Кашина вот такой справочный центр. Это не армия, это бардак. По крайней мере, невозможно понять, как вся эта система может работать. Прежде всего, разговор велся про гвардейский Измайловский полк, элитный полк, 3-й по значимости в Российской империи. Что же тогда должно твориться в армейских полках? Как можно обучать солдат, как и вовсе наладить дисциплину, если офицеры, да и сами солдаты, квартируются кто где? Да, рядом с Адмиралтейским островом расположены 3 одноэтажных, но длинных дома, своего рода казармы, где проживают только лишь солдаты. Но ведь все остальные живут по трактирам, квартирам, частным домам, да где придется. Было сказано, что Измайловский полк должен быть расквартирован недалеко от Адмиралтейского острова. Так это и делается, но без всякой системы. «Ваше высокоблагородие, неужто запамятовали, где канцелярия полка находится?» — спрашивал Кашин. Сержант сегодня утром что-то очень много спрашивает меня, почему я забыл то или иное. Мол, забыл я еще и о том, что, оказывается, Густав Берон не стал, по сути, командовать измайловским полком. Что он всего лишь один из трех майоров, правда, с приставкой «премьер». И это означало, что брат фаворита императрицы – главный майор, но даже не подполковник. А ведь на приеме у государыни звучало, будто бы Густав – самый главный человек в гвардии. И вновь мне приходилось больше слушать, чем спрашивать. Но почему он мне все так безропотно рассказывает? Все-таки не такой он и глупый человек, чтобы не увидеть различия меня нынешнего от того офицера Норова, которого он знал раньше. Если бы эти различия не нравились сержанту, то, наверное, ему в голову могли полезть и разные мысли. Мало ли, может, я бесноватый. Но пока что он хоть и руками всплескивал, а пояснял. Я нашел-таки секретаря полка, так сказать, оперативного командующего измайловским полком. Не было, оказывается, на месте никого, кто был бы старше капитана, но и назначили бы меня исполнять обязанности командира полка. Так нет, это недопустимо. Такая чехарда с командованием связана с тем, что был ряд лиц, которых назначили офицерами гвардейских полков лишь номинально. Эти люди как бы почетную должность получали. А многие офицеры теперь на войне, часто в роли порученцев и с особыми миссиями. Не запылился ли господин Норов явился? А что, на службу приходишь в столь поздний час? Капитанам и вовсе ходить на службу не нужно. Или матушки императрицы нарекли по-иному? В родственники кому подалися? Сидящий за столом мужик оказывался не в меру словоохотливым. Я только еще обдумывал форму приветствия, который должен был представиться, как он уже выдал целую тираду с не очень уместными намеками. «Прошу обращаться ко мне уважительно», — сказал тогда вместо «здрасте» я. «Возвернешь долг, то и уважительно будет. А пока, хоть бы и капитаном назначили», — пробурчал секретарь, что-то записывая в тетради. «Ну вот», — мазанул в документе. Казалось, что он сейчас расплачется, поставив кляксу. Особо жаль чинушу, правда, не было. Все всплывают какие-то грешки моего реципиента. Вот теперь долги. «И сколько я задолжал вам?» — спросил я. «А то запамятовали, господин Норов. У меня давеча перед отбытием вашим 3 рубли брали. И будет вам в кости играть. Жалование на год вперед проиграли. У капитана и то поболее денег будет». С немалой долей иронии говорил секретарь. Не сказать, что 3 рубля — это огромные деньги для моего нынешнего финансового состояния, но все равно неприятно. В сущности, если добавить рубль, то выйдет мой месячный постой в трактире. Я залез в свой внутренний карман, нащупал там 3 кругляша из наиболее крупных. Это из-за них пришитые не так давно карманы отвисали. Передал деньги секретарю. «И запомните, что Норовы всегда платят по своим долгам», — торжественно произнес я. Прямо-таки Ланнистер из произведения Мартина «Песнь льда и пламени». Эти тоже всегда говорили с тем, что по долгам платят. «Скажу эту шутку иным», — улыбнулся секретарь. «Будет вам, Александр Лукич, смешить меня. Но коли сказали то, с чем и далее думаете жить, то еще 20 рублей заготовьте. Мой же быть и хватит со всеми долгами расплатиться». «Ясно. Значит, не впервые он, то есть я брал да не расплачивался. Что ж, полезно знать, но больше такому не бывать. Благодарю вас. Если кому я должен, отправляйте ко мне, расплачусь со всеми», заявил я, уже успев обматерить мысленно своего реципиента. «Так и поступлю. На иное дело есть. С первыми петухами прибыл вестовой из Петергофа с вашим назначением. Вы служились, стало быть. Вот и по долгам в кое веки платить вздумали. На войну отбыл один Норов, там его подменили и вернулся иной?» Задумчиво, но с какой-то игривостью размышлял вслух секретарь. Я улыбнулся. «Рядом со смертью побывал. Много я передумал, вот и стал иным. Как можно более бодро сказал я. Однако в какой-то момент мне пришлось даже внутренне содрогнуться, благо что внешне не показывал признаков волнения. С другой стороны, люди могут какие угодно найти объяснение моим изменениям, но докопаться до правды не получится. Мне придется хранить внутри себя величайшую тайну, далеко и глубоко ее затолкать. А еще лучше, чтобы я и сам забыл о том, кто я есть на самом деле. Тогда никакая тайная полиция не откопает. Впрочем, если я забуду, то как я буду мир изменять? Мое главное оружие, мои инструменты — это мои знания. Эх, сейчас бы доступ в интернет. Но кое-чего и без сети знаю, а все и сразу мне не нужно. Назначение ваше я принял, только начальствующее лицо его не затвердило. Никого и нету нынче в полку, старше чином капитана. Посему и надлежит вам со своим плутонгом, ввиду того, что из двух плутонгов по числу один только и возвернулся с войны, секретарь сразу же объединил всех солдат в одно подразделение. Тут почему-то начальствующего лица не потребовалось. Посему с плутонгом темы отбыть следует до тайной канцелярии розыскных дел. Пополудни там быть. Тон секретаря менялся с каждой фразы от сожалеющего о потерях среди моих солдат до предельно строгого, когда прозвучало предписание по службе. «Спаси Христос, Иван Карлович!» — сказал я, взял из рук секретаря маленькую, даже очень маленькую бумажечку с предписанием, развернулся и вышел. С такими чиновниками нужно всегда иметь хорошие отношения. Они зачастую персонажи гадкие, способные на мелкие пакости. Там не записал, там поставил в конец списков, и начинаются палки в колеса. Так что распрощался я с благодарностью и вежливо. Следовало бы немного подумать о том, чем именно занимается гвардия и Измайловский полк в частности. Я и ранее уже об этом знал. Уж про службу Кашин рассказывал много, и даже не нужно было хитрить, чтобы вытягивать из него информацию. Если исправно нести службу, что на самом деле не так уж и часто дергают. Может, из-за этого и получается, что в гвардии возможно создание пьяного вертепа. Это же как с солдатом, который не занят делом. Он тогда потенциальный дезертир. А когда нужно махать лопатой отсюда и до обеда, или пожелтелую траву красить в зеленый цвет, так и мысли о нарушении дисциплины не возникает. Но что нужно, так это приходить каждое утро сюда, в полковую канцелярию. Тут же до полудня секретарь выдает поручения, если они есть. Может выдавать и не секретарь, да и вовсе это не его задача. Но командирского состава как такового нету, следовательно, когда начальства нет, то главным учреждением становится уборщица, в нашем случае секретарь. Густав Берон отправился на войну, должен был присоединиться к дивизии Ласси. Кстати, это тоже такой момент, что-то из разряда придворных интриг. Густав Берон ни в коей мере не хочет подчиняться Миниху, поэтому добивается назначения хоть к кому-нибудь, но только не к фельдмаршалу Саксонцу. Гвардейский полковник Джеймс Кейт, этот будущий предатель, что в иной реальности переметнулся к Фридриху Прусскому, тоже где-то на войне. И что удивительно, пусть кошки убежали из дома, но мыши не пошли еще в пляс. Какой-никакой на порядок соблюдается, и пусть секретарем, но назначения выдаются. Или это только со мной так, а где-то уже пьют и кутят иные гвардейцы. «И мундир пошейте новый, этот уже никуда не годится, господин капитан». Когда я уже выходил из кабинета секретаря, услышал в спину. «Вы же капитан, а в мундире унтер-лейтенанта». Шпильку я пока что пропустил мимо ушей, а пошиться нужно, это да. Еще бы узнать, где. Впрочем, секретарь вовремя поправился, переведя суть сказанного лишь в то, что мой мундир не соответствует чину. Я вышел из кабинета, в коридоре стоял Кашин по стойке смирно. «Собирай плутонг, пойдем в тайную канцелярию», — сказал я. Кашин, демонстрируя неплохую строевую подготовку, развернулся и пошагал прочь. Где находились мои бойцы, я не знал, но для этого у меня есть сержант. Повысить бы его до какого-нибудь подпоручика. Будет такая возможность, обязательно поспособствую. Я вышел во двор небольшого деревянного дома, который служил чем-то вроде штаба Измайловского полка, вдохнул свежего после дождя воздуха, Все же привык я к различным запахам, тем более к сравнительно непахучему специфическому аромату конского навоза. Его тут было завались, так что дискомфорта не почувствовал. Ну а порядок? Вот почему территория части не убрана? Минут 7 мне пришлось подождать, пока Кашин не привел остальных бойцов. У меня складывалось такое впечатление, что я не видел их, может быть, месяц или два. Так бывает, когда с людьми переживаешь очень волнительные события, а потом хотя бы на 2-3 дня расстаешься. Ну а то, как мы успели повоевать, получилось весьма волнительной перипетией. Мы шли периодически, посматривая вокруг. Вот коза, конь пасется, недалеко сразу 3 коровы, столица. Впрочем, я также мог пройтись по столице будущей России и встретить там же и козу с большими губами и увеличенными иными частями тела, и коня, жеребца, который с этой козой. Лучше уж животных наблюдать. По меркам Петербурга будущего, этот город мне казался крайне маленьким, да еще вокруг сплошные службы. Вот и не пришлось долго идти, чтобы прибыть в тайную канцелярию. «Отчего так долго?» Человек в неприметном платье принялся меня отчитывать. «Сударь, потрудитесь быть вежливым капитану гвардии Ее Величества», — вынужденно отвечал я. «Вынужденно, потому как ни с кем не хотел ссориться, тем более с представителем тайной канцелярии. Между тем, даже если лень, даже если не хочется, вопреки тому, какие последствия меня ожидают, если люди даже знали прежнего Норова, я должен пресекать любые попытки будь как поставить под сомнение мою честь и достоинство». «Норов? Вы чего?» — удивленно спрашивал Шимохин. «Нынче господин Шимохин уже гвардии капитан Норов», — шепнул вроде бы так, чтобы я не слышал Кашин сотруднику тайной канцелярии. Некоторых, может быть, и большинство служащих этого ведомства я заочно уже знал. Кашин с упоением рассказывал многочисленные истории, связанные со службой. Естественно, я его никогда не останавливал и был верным слушателем, мотая на ус то, что мне нужно было для социализации в этом мире. Так, к примеру, из рассказов сержанта я узнал, что в тайной канцелярии работает всего лишь горстка людей, явно меньше 20. В московском отделении так и вовсе 3 или 4 человека. Казалось бы, что могут сделать эти малочисленные сотрудники? Но делали не только они. Каждодневным силовым прикрытием для тайной канцелярии служили гвардейцы. Не проходило и дня, чтобы не было наряда на службу в тайной канцелярии, и чаще всего эти наряды приходили в Измайловский полк, как и сегодня. Так что хватает и одного канцеляриста, чтобы, к примеру, кого-то арестовать. «Господин Шимохин, что у нас сегодня?» — спросил я, ввергая сотрудника тайной канцелярии в задумчивость. Наверняка и слова я использую не совсем те, которые от меня ожидаются, и манера поведения не соответствует той, к которой канцелярист привык. Это те люди, которые меня окружают, уже как-то привыкли ко мне. Как я пару раз подслушал, подчиненные мне солдаты даже рады были изменениям, произошедшим со мной. Мы направлялись теперь с Шимохиным в один из трактиров, наверное, и вовсе первое подобное питейное заведение в Санкт-Петербурге. Когда-то по приказу Петра Великого здесь, на Адмиралтейском острове, трактирщик Милле и основал любимый трактир первого русского императора. От того трактира, где я был на постое, этот находился невдалеке. Остановившись у входа, Шимохин решил дать инструкции да рассказать, зачем мы здесь вовсе находимся. «Помощник хозяина трактира вчера монету о стол бил с ликом матушки императрицы. Его потребно скрутить, связать и доставить в тайную канцелярию для дознания», — с видом превеликого начальника проговорил Иван Никодимович Шимохин. Это выглядело даже несколько смешно. Лысоватый, низенький, с изрядным животом Шимохин и так имел вид комедийного персонажа. А когда он еще пытался важничать, так и вовсе мне приходилось сдерживаться, чтобы не засмеяться в голос. Признаться, такая работа мне не очень нравилась. Понимая всю абсурдность обвинения, что какой-то дурак по пьяни мог лупить монеты о стол, может быть, при этом требуя выпивки. И кто-то же пришел в тайную канцелярию, дабы провозгласить заветные два слова. Слово и дело. предполагающий, что пришедший стукач знает что-то, что является делом государственной важности. Учитывая то, что вся система самодержавного правления укладывается в фразу, сказанную французским королем «государство – это я», то любая крамола в сторону императрицы есть дело государственной важности. «Тайники!» – заорали в трактире, как только мы переступили порог питейного заведения. «Лови их!» – заорал тогда и Шимохин, но чего-то не побежал хватать хоть кого-нибудь. Вот для этих дел и нужны были мы. «Ваше высокоблагородие!» – вопрошал ко мне Кашин. «Ловите! Чего уж тут, коли надо!» – несколько обреченно сказал я. И началась катавасия, достойная еще черно-белых кинокомедий, где людей веселили погромами и нелепыми драками. Но не к лицу мне, а капитану гвардии, бегать за людишками. Так что некоторое время я стоял и только наслаждался, будто бы находился в кинотеатре или смотрел спектакль. Подняв пистолет кверху, я выстрелил в потолок. «Всем стоять! Кто дернется, стреляю!» После моего крика все встали, замерли на местах. «Кто тут этот?» Я и забыл имя злостного преступника, на задержание которого был послан целый плутон геройских гвардейцев. Стоявший, а скорее спрятавшийся за моей спиной Шимохин, быстро вычленил из толпы нужного человека и указал на него пальцем. И даже не вышел вперед, а все так же скрывался за моей могучей спиной. Все это выглядело, будто отец ребенка пришел на разборки в песочницу, и сын, прячась за всемогущим папой, указывает пальчиком на девочку лет 4, которая сыпала на мальчика песком. Между тем, злостный преступник, которым оказался явно деградирующий мужик и сейчас пребывающий в зыбком нетрезвом состоянии, был повязан, и уже с ним мы направились обратно в тайную канцелярию. Грязная работа. Выпивоха, поддерживаемый за локотки гвардейцами, был ни жив, ни мертв. Он рыдал, молился, а потом и вовсе обмяк, смирился бедолага со своей участью и лишь периодически делал попытки шагать, больше скребя землю старыми штиблетами, не больно-то и помогая гвардейцам, которые практически несли мужичонку. Да уж, поймали злостного преступника, способного пошатнуть устои Российской империи. Стыдно принимать в этом во всем участие, однако служба есть служба. И в прошлой жизни мне нередко было стыдно за участие в некоторых операциях, но я никогда об этом не говорил, не показывал видом. Раз мы слуги государевы, так и повинны служить. По сути, на этом наша работа на сегодняшний день закончилась. И солдаты моего плутонга, было дело, уже решили расходиться по своим жилищам, но нет. Я из тех, кто будет загружать солдата хоть бы и покраской травы и креплением листиков к веточкам для красоты. Пусть-ка не забывает, что дисциплина не для красного словца в основу службы введена. Глава третья. Чтобы сделать правильный выбор, нужно прежде всего знать, без чего нельзя обойтись. Подданный русской императрице Елизаветы Петровны Иммануил Кант. Петербург, 21 июня 1734 года. Сегодня на тренировке, кроме положенных строевых упражнений, я надумал еще давать солдатам новую систему штыкового боя. Ну, может, не совсем новую, не всегда штыкового, но главное, что систему. Немного уже посмотрел на то, что умеют гвардейцы, и у меня в голове начала выстраиваться схема боя. Во-первых, необходимо было дать 5-6 действенных приемов. Взять что-нибудь из арсенала своего прошлого не представляло никакого труда. Все же система штыкового боя сперва Российской империи, а после Советского Союза, могла бы считаться лучшей в мире. Турки, да и не только они одни, не дадут соврать. Кроме того, что каждый боец должен знать, пусть и ограничено, но достаточное число приемов для наиболее распространенных ситуаций на поле боя, я еще хотел внедрить систему работы тройками. Ведь как оно сейчас? Бойцы не имеют согласованности между собой, используют примитивные приемы уничтожения противника, И это обосновано для солдат, бывших еще не так давно крестьянами и не знавшими даже, где лево, а где право. Кали, отклоняй, кали опять. Вот и все, чему учили. Но я-то знаю, что ружье со штыком — это оружие, которое еще на протяжении лет 100, как бы не больше, будет решать исход боя. Поэтому необходимо ввести навык работы тройками. Это когда один берет на штык удар клинка противника, а в это время рядом с ним есть тот, который заколет вражеского негодяя. Локально создать небольшое, но численное преимущество перед врагом — это то, что позволит добиваться намного лучшего результата и страховать друг друга. Значит, и победить, и выжить. Это же и возможность уничтожить любого мастера шпаги или сабли. Пока так. Хотя я очень рассчитывал на то, что у меня получится создать еще и диверсионный отряд. На мой взгляд, взгляд человека, заканчивавшего войну разведчиком, по сути, выполнявшего эту роль и после Великой Победы в немалом количестве локальных войн, именно диверсионная работа может при малых усилиях создать большие сложности врагу, а как максимум даже войны выигрывать. Взорвать склад противника, лишая его ресурса, ослабить командный пункт или даже его уничтожить – все это может такая группа. За примером далеко ходить не надо. Золото Лещинского и взорванный фрегат французов – вот результат такой работы. Более того, я почти уверен, что моя задумка способна воплотиться в жизнь без особых надрывов, лишь только посредством целенаправленной работы. Некоторых солдат не нужно будет даже ломать, чтобы натаскать на подобную диверсионную деятельность. Конечно, из бывшего когда-то крестьянина, которого обучили военному делу, прежде всего линейной тактике и построению, такой боец не получится. Такому рекруту вбивают в подкорку последовательность действий, он становится лишь частью большого механизма, от работы которого и зависит успех на поле боя. А мне нужны инициатива, собственное мышление, личностные характеристики и способность принимать решения. А порой даже образование и знание иностранных языков. Но в этом отношении мне подфартило. В Измайловский полк в качестве рядового состава набирались не мужики от сахи, а малоросские почти что казаки, почти что шляхтичи. Как тот Фролов, у которого была дедовская шабля. Он не мог доказать, что шляхтич, но с детства знал, что он, Фрол, гордый потомок славного воителя. А это совсем иное мышление. Это формирование воинского духа, навыков шабельного боя. Так что я вполне мог рассчитывать на то, что если соберу таких вот вроде бы как казаков, но скорее гайдуков в отряд, то получится весьма грозная, высокомобильная, способная решать многие задачи команда. Но работы много, очень много, что и показывает картинка во дворе полковой канцелярии, где была площадка без какого-либо оборудования, но хотя бы ровная. «Бичук, твою вдышло! Не видишь, что у него голова открыта, а у тебя правая рука свободная. Отчего не бьешь?» Я бегал по относительно небольшому двору, указывая на ошибки своих бойцов. Пока у меня со всеми потерями в распоряжении имеется лишь 11 человек, но должна быть, как у капитана, полноценная рота. Надеюсь, что мне ее дадут. Должны дать. «Фролов, ну-ка бей не в полную силу! Забьешь же Егорьева!» Я вовремя остановил болевой прием, а то спарринг-партнер Фролова уже бледнел. Перед отъездом я имел разговор с Юрием Федоровичем Лесли, когда просил его передать в мое подчинение некоторых бойцов, которых заприметил во время операции по захвату золота Лещинского. Например, мне очень понравилось, как действовал фурьер Никифоров. Грамотно действовал, инициативно, собранно и решительно. Я еще не знаю, как происходит вообще-то комплектование измайловского полка, могу ли я на это повлиять. Однако, хотелось бы иметь возможность самому отбирать состав моей роты. Наверное, вполне было бы достаточно подойти к непосредственному командиру с этим вопросом. Но это если бы кто-то из них присутствовал в Петербурге. К тому же Густаву Берону пойти как-то задобрить, может быть, хорошим вином или подарить одну из моих трофейных шпаг, ну и попросить об услуге. Уверен, что подобный подход действенен во все времена в нашем благословенном Отечестве, к превеликому моему сожалению. И можно было бы не плодить мздоимство хотя бы мне, но нельзя такие ресурсы не использовать, чтобы получать больше возможностей. Да, вино и флаг с французского фрегата, его реплику. Белое полотно. Такие флаги вообще можно продавать на сувениры. Только ровно нарезать простыней. Не могу я до сих пор отойти. Надо же, просто белый флаг на корабле. «На сейчас хватит!» — заканчивал я тренировку. «Сержант Кашин, подойдите ко мне!» Солдаты как стояли, так и рухнули на пыльную траву, то, что от нее осталось после нас. «Отставить лежать пластом! Встать! Ходите глубоко дышать!» — приказывал я, когда увидел, что все полегли. «Ваше высокоблагородие!» — сказал, подойдя ко мне Кашин, и лихо пристукнул каблуками. «Сержант, у меня есть к вам разговор. Может быть, в боевой обстановке я и общался с Иваном Кашиным без официоза, но среди солдат он авторитет, поэтому теперь я старался все-таки этот авторитет своего заместителя поддерживать. Хорошо, чтобы мне еще дали в роту нормальных офицеров, чтобы сработались. Все же с Кашиным уже есть взаимопонимание. Хотя была вероятность, что его повысят. Впрочем, повышение сопряжено с дарованием личного дворянства, а это серьезный шаг, на который вряд ли охотно пойдет командование. Потому все осталось как есть. Разговор был действительно серьезный. Я видел некую женскую особу, которая явно искала со мной встречи. Она не подходила близко, понаблюдала со стороны, да и вышла со двора полковой канцелярии. Должна, значит, теперь ждать на выходе. Дело о табакерке начинает ожидаемо всплывать, и без Кашина эту проблему мне не решить. То, о чем я буду говорить, сие похоже на недоброе дело. Токмо, выслушай, и мне помощь твоя нужна не для себя, а для отечества нашего. Несколько пафосно начал я сложный разговор. «Все ли ты понял, сержант?» Отведя Кашина в сторону, объяснив ему суть предстоящего дела, строго спросил я. «Не сомневайтесь, ваше высокоблагородие. Возьму с собой Фролова и Бичуга, все сделаем как нужно». Тут он замялся, явно хотел задать какой-то вопрос, но не был уверен, что он уместен. «Спрашивай», — сказал я, понимая, что лучше все решить на берегу, чем идти в море с нерешенными проблемами. «Коли дело это государево, отчего же нельзя обратиться в тайную канцелярию?» — спросил Кашин. «От того, чтобы нам самим не залезть на дыбу», — отвечал я. «Более того скажу, сие дело такое, что можно и на дыбу, только мы и получить чины есть возможность». Тут каждый решает за себя. Або пан, або пропал. Решай ты. «Я сделаю, что вы просите, ваше высокоблагородие», — не совсем уверенно отвечал Кашин. «Деваться некуда на самом деле. Все делать самому просто нельзя. Мне нужна поддержка, хотя бы из ряда той, что в сторонке постоять, пока люди договариваются. Да и не потяну я в одиночку чисто сработать двух казаков, когда придется. Так что тут либо доверяться своим людям, либо отдавать табакерку и не думать ни о чем, пока за мной не придут и не повяжут под белые рученьки. Нынче Анна Иоанновна олицетворяет Россию. Я не могу дельно на это повлиять и не вижу иных достойных. Так что служу России. Вот будет лучше отечество от изменений. Тогда я и подумаю, за кого вписаться». «А для того, чтобы служить России дельно и на что-то влиять, нужно становиться сильным. Свой лимит щедрости у государыни я исчерпал. Но не будет она ни завтра, ни через год, даже если я еще какой подвиг совершу, повышать меня в чинах. С другой же стороны, хватает и других людей, которые могут замолвить за меня словечко, если только будут высоко мотивированы это сделать. Будем мотивировать? Так что или я пан, или пропаду, но попробую. Редко кто возвышается без риска, да почти никто. Все, решение принято, а значит, иду поближе к дамочке, давая себя заметить. Жребий брошен, Рубикон переступил». «Господин Норов?» Когда я якобы направлялся в канцелярию измайловского полка, меня окликнула девушка. Я обернулся и посмотрел на ту, кто знает мое имя, но кого я никогда раньше вживую не видел. А вот на изображении. И все-таки не всегда портреты врут. Когда-то я видел Мавру Шувалову, которая еще не должна быть замужем за одним из виднейших людей.